Знаменитый естествоиспытатель Добентон, чей бронзовый бюст украшает вход в солидный модный павильон для птиц, наверняка не пришел бы в восторг, обнаружив в его вольерах одних лишь самых обычных и наиболее часто встречающихся птиц, павлинов, домашних голубей, домашних уток, карликовых кур и пару фазанов. Площадка для выгула слонов пуста, их здесь нет. Есть современные открытые помещения для медведей, павианов и львов, но медведи без конца показывают разные фокусы и попрошайничают, объедаясь сахаром и мороженым, которые посетители покупают в расположенных по соседству ларьках. То же самое происходит и возле вольер с ланями. Их кормят всякие, кому не лень. На арене, рассчитанной на более чем 1000 зрителей, цирковой дрессировщик демонстрирует обучение львов-подростков. А на высокой голубиной башне со множеством отсеков и ячеек обитают лишь прилетевшие сюда из города птицы и больше никто. Пустует и бассейн для тюленей. Как это обычно водится в известных на весь мир городах, где сохранились знаменитые памятники старины и старинные здания, каждый приезжий осматривает обычно в Париже дом инвалидов, площадь Согласия, Лувр, Нотр-Дам и Эйфелеву башню. Однако немногие знают о том, что в городе на Сене имеется еще и прекрасный, вполне современный зоопарк. Построен он был в 1931 году по случаю колониальной выставки по проекту фирмы Карл Гагенбек и находится в восточной части города, в Венсенском лесу. Прежде его часто называли «оргией бетона» за беспорядочное нагромождение искусственных бетонных скал. Однако тот, кто посетит его сегодня, убедится в том, что зоопарк уже не производит подобного впечатления. Его директор, профессор Новель, в течение многих лет занимается озеленением искусственных утесов, насаждая различные вьющиеся растения – плющ, горец и дикий виноград. А поскольку за прошедшие годы и деревья сильно подросли, то они закрыли своими кронами каменные нагромождения, да и перемежающиеся с ними ухоженные зеленые газоны и кусты придают парку гораздо более естественный и выигрышный вид, чем у него был прежде. Лишь длинный ряд огромных площадок для медведей, называемых медвежьими горками, между которыми невозможно втиснуть ни клочка зелени, вот те действительно выдают, каким поначалу выглядел Венсенский зоопарк. Но посетитель, желающий составить себе правильное представление о парижских зоопарковых животных, непременно должен посетить оба зоопарка, тот и этот. А здесь, в Венсенском, он увидит и американских велорогов, единственную антилопу Северной Америки, сбрасывающую наподобие оленей свои рога, увидит бушбоков, лошадиных антилоп, водяных козлов, беломордого бубала, горную зебру Гартмана, зебру Греви. На двух разных островах живут шимпанзе и гиббоны. Размножаются в зоопарке и фламинго. Львы и тигры живут на открытых площадках, отгороженных от публики широченными и глубочайшими рвами. Есть здесь и вольеры с макаками, павианами, паукообразными обезьянами. Есть группы из семи жирафов, ориби, болотные козлы, сомалийские газели, желтоспинные дукеры, белохвостые олени, акапи, уже несколько раз приносившие в неволе потомство, фенеки, маленькие пустынные лисички, еноты, ракоеды, японские бурые медведи, большая коллекция редких лемуров с Мадагаскара, разные виды мартышек, есть и белобрюхий тюлень, красные волки, испанские рыси, песцы, гибриды между львом и тигром, кьянги и куланы. Жила здесь и лошадь Пржевальского, рожденная в Праге, где она недавно умерла в возрасте 30 лет. Но ни в том, ни в другом зоопарке нет аквариума. Зато недалеко от Венсенского зоопарка, в помещении колониального музея, есть хорошо оборудованный аквариум и террариум для тропических животных, а в западной части города, близ дворца Шайо, в бывшем Трокадеро, есть аквариум, в котором экспонируются холодноводные рыбы.